но все равно будете испытывать тоску по тому, о чем мечтали тогда. Андре Парино. Важно подчеркнуть, что ваши герои достаточно сложные люди, желающие получить от жизни все. Жорж Сименон. Потому что я, естественно, пытался изображать людей, которые, начиная с юности и всю жизнь, будут нести в себе определенные возможности, у которых есть что отдать окружающему миру. Существует одно определение, которое я хотел бы привести, хотя принадлежит оно не мне, а Бальзаку. Я присвоил его, отнюдь не собираясь проводить какие-либо параллели между титаном прозы и собой. Как-то Бальзака спросили, что такое герой романа? Откуда вы берете своих героев? Чем герой романа отличается от обычных людей? Бальзак ответил. Героем романа может быть любой человек, не идущий до предела собственных возможностей. Каждый из нас таит в себе возможности чего угодно. В нас есть самые разные зерна — героя, убийцы, негодяя, святого. Силу слабости, воспитания, страха перед полицией, всевозможных запретов, мы реализуем лишь ничтожно малую часть этих стремлений и вообще стараемся вовремя остановиться, едва почуем, что запахло опасностью, и этим самым убиваем в себе немало литературных героев. Андре Парино. Между героем романа и людьми, которых мы видим повседневно, существует только качественное различие. Жорж Сименон. Роль романиста, точь-в-точь, как и роль автора трагедии, состоит в том, чтобы взять такого героя с улицы, вас, меня, любого, и довести его до его собственного предела, дать ему случай достичь своей высшей точки. Вот единственное различие между героем романа и просто человеком. И отсюда я перехожу к вопросу, которые вы мне задали. Как я узнаю моих героев? Я выбираю героя в обыденной жизни, в определенных обстоятельствах, и первейшая моя задача — поставить его в такую ситуацию, чтобы, реагируя на нее, он смог бы дойти до собственного предела. Вот, если угодно, единственная придуманная часть романа — ситуация, которую я создаю, толчок. То, что я называю толчком, составляет первую главу. Им может быть смерть отца, может быть какое-нибудь происшествие или недоразумение, как в водевиле, как в жизни. Это может быть все, что угодно, неожиданное письмо, полученное моим героем и изменившее его застойную жизнь, с которой он смирился. Андре Парино, заметим, что самые мудрые из ваших героев те, которые стремятся дойти до собственного предела, после многих испытаний вновь ощущают близость к земле, унаследованную от отцов и дедов, мечтают тихо трудиться, возделывать, наподобие Кандида, свой сад. Жорж Сименон, да. Примечание. Кандид, персонаж философской повести французского писателя и философа Вольтера 1694-1778 годы, «Кандид» или «Оптимизм». В повести развенчивается идея всеобщей гармонии и опровергается главное утверждение одного из персонажей, философа Панглоса, «Все к лучшему в этом лучшем из миров». Андре Парино, нет ли тут некоего противоречия, и не могли бы вы дать нам хоть какой-то ключ к их мудрости, а может быть и к вашей? Жорж Сименон, мудрость — это слишком громкое слово. На самом-то деле я считаю, что цель как таковая не имеет никакого значения, и успех тоже. Идет в счет единственно энергия, душевные силы, которые мы затрачиваем для достижения цели. А цель не важна. Можен всю жизнь трудился, чтобы стать величайшим актером своего времени. Женщины его обожают, он добился своего, однако он замечает, что достигнутая цель не имеет никакого значения, она не доставляла и не доставляет ему никакого удовольствия. И в тот же момент он отправляется в Сент-Тропес ловить губанов, что вовсе не было мечтой всей его жизни. Мечтой его жизни были кулисы, аплодисменты.